Глава-спасатель вторая. Привет. Не переживайте, грустно может стать несколько раз, и это нормально. Все в порядке, ксероксы еще доходят, все хорошо. Но на этот случай я подготовил для вас еще одну методику, с помощью которой вы сможете выбраться из этого состояния. Она радикальная. Смотрите, всю книгу я говорил вам, что жизнь — это счастье. В предыдущей главе мы говорили о добрых делах. Я надеюсь, вы уже начали их делать. И прежде чем слушать эту главу, как минимум, перевели хотя бы пару копеек в какой-нибудь благотворительный фонд. Поверьте, для Бога это очень важно. Если причина вашей депрессии в отсутствии денег, и вы боитесь отдать хоть что-то, знайте, если у вас осталось всего 1000 рублей, и вы отдадите 100, это значит, что вы отдали 1/10 своего состояния. Подумайте, кому проще отдать 1/10? Миллиардеру или человеку, у которого осталась последняя 10? Для Бога это не имеет значения. Он смотрит не на количество, а на жертву и искренность. Я однажды сам так поступил, и ко мне пришли первые большие деньги. Но, возможно, дело не в деньгах. Может, вас оставил партнер. Может, произошло что-то другое. В любом случае, я с трудом верю, что человек, который честно выполнял все, о чем я говорил в этой книге, может вдруг впасть в депрессию без какой-то веской причины. Скорее всего, действительно что-то случилось. Если же ничего не произошло и вам просто так стало грустно, переслушайте предыдущие главы книги. А если было что-то серьезное, я предложу вам самый жесткий метод. Видимо, позитивный настрой книги на вас сейчас не подействовал. Поэтому я использую обратный подход – метод встряски. Откройте прямо сейчас телефон или компьютер. Зайдите на YouTube и посмотрите, как живут инвалиды. Как выживают люди в Африке, дети с аутизмом и их родители. Как страдают люди в домах престарелых или в хосписах. Посмотрите на самое тяжелое, что есть в этом мире. Не отворачивайтесь, просто смотрите. Потому что если у вас в жизни нет ни одной из этих бед, если вы сейчас не живете под мостом, у вас есть руки, ноги, глаза, вы не умираете от голода, то не имеете права страдать из-за того, что вас бросила девушка или уволили с работы. Простите за резкость, но вы просто охренели. Я понимаю, звучит грубо, но так и есть. Если вы слушаете эту главу, несмотря на все практики, значит, вы загрустили из-за какой-то ерунды. В таком случае просто взгляните, как живут другие, и пусть вам станет стыдно. Стыдно за то, что вы забыли, как это — любить жизнь. Забыли, что такое хотеть жить. Забыли благодарить. Если вы продолжите так себя вести, если снова погрузитесь в жалость к себе, игнорируя то, за что стоит благодарить, вы можете заболеть. Да, потому что тем самым вы даете миру четкий сигнал. Я не хочу жить. А человек, который упорно продолжает страдать из-за ерунды, на самом деле именно это и говорит, что он не хочет жить. А все, кроме тех бед, о которых я говорил, это и есть ерунда. Если вы не голодаете, если у вас есть тело, зрение, живы родители и близкие, вы уже богаты. Что с вами случилось? Потеряли работу? А может, это знак, что пора найти новую, лучшую? Может, Бог готовил для вас не наказание, а возможность? А вы держитесь за старое, за то, что давно пора отпустить? Бросил партнер? Возможно, именно для того, чтобы вы наконец-то освободились и встретили того, с кем будет настоящее счастье? Может, ваша жизнь рушится только для того, чтобы на ее месте появилось нечто новое, чтобы, наконец, все встало на свои места? Но если вы будете цепляться за старое, не принимать перемены, видеть в них только зло, в какой-то момент вы серьезно можете заболеть. Потому что вы не готовы принимать подарки от судьбы. Мир не наказывает вас, он освобождает от ненужного. Посмотрите на свою жизнь прямо сейчас. Она действительно рушится? Или уходит лишь то, что вам мешало? А если вам просто грустно без причины, еще раз идите и посмотрите, как живут те, кто страдает по-настоящему. От боли, от голода, от одиночества, от болезни. И вспомните, у вас хотя бы есть уши, чтобы слышать, и чтобы слушать эту книгу. А это уже делает вас счастливее тысяч глухих. Просто вспомните об этом. Извините, что говорю с вами так резко. Но иногда, когда доброе слово не доходит, человеку нужно дать встряску.